Глава 205. «Значит, ты просишь меня найти способ приготовить эликсир, который ты принимал недавно и который смог отправить тебя во внутренний мир?» «Я понимаю, что звучит не очень правдоподобно. Но да, именно такой помощи я и прошу. Я уверен, что ваш с Дугласом опыт позволит вам найти эликсир». Ледио кивнул, тогда как Ян писал. Он не ожидал, что столкнется с таким понятием, как внутренний мир. Однако Ян Пейдж все-таки был человеком, который не станет нести чушь ради шутки. «Я медленно начну поиски, как только Дуглас вернется». «Спасибо и еще...» Ян задумался и написал еще несколько слов, которые были куда более конкретными. «Скоро начнется война». «Что значит война?» «Не между людьми. Это будет попытка вырваться из хватки безумца, которому несколько тысяч лет». Ян закончил писать и достал из кармана печать, которая была доказательством его авторизации как лорда башни. «Начните массовое производство алхимических препаратов для войны. Я даю вам разрешение на привлечение других алхимиков и алхимических лабораторий в стране, включая имперские подразделения. Я позабочусь о том, чтобы вы получили одобрение имперской семьи, а также финансирование. Как только Ян сможет узнать, как можно без труда одолеть бессмертную армию, он планировал предоставить это человечеству, так как Ян уже имел базовое представление о них. Ему лишь нужно было уточнить детали и решить некоторые вопросы. Я, конечно, многое хочу спросить, но понимаю, что времени, по-видимому, у нас нет. Я последую вашему указу и потороплюсь». Ледио был человеком и не мог не ощутить тревогу из-за неожиданного подозрительного поведения Яна и его просьб. Однако Ян Пейдж был главным спасителем и поддержкой для Дугласа. И это он просил о помощи. Хотя слепая вера и может показаться горьковатой на вкус, имя Яна Пейджа было бы гарантией для Ледио. «Где же Дуглас? Он что-то задерживается. Я сейчас думаю, а не решил ли он опять испытать на себе снадобье, которое должно помогать мышцам во время физической тренировки. Как же раздражает то, что Дуглас регулярно принимает такие невзвешенные решения. Алхимик должен мечтать о том, как изобрести панацею, или о том, как превратить камни в золото. Я волнуюсь за парня». Их разговор, который одновременно проходил на словах и на бумаге, близился к логическому финалу. «Ты не думал жениться?» «О чем это ты?» «Предупреди меня заранее, если у тебя возникнут такие планы, чтобы я мог подготовиться». «Что ты собирался подготавливать, если это я вдруг решу жениться?» «Старшие должны...» «Да?» «Да нет, ничего». Затем Ян посетил убежище ремесленников, где встретил портного Бертольдо, у которого тоже пытался выяснить, не знает ли он метода, как можно скрыть присутствие и следы потоков магии. Ян объяснил, по какой причине они общаются на бумаге, но опустил имя Франа на всякий случай. «Я не знаю, как стереть следы потоков магии, но твое присутствие не будет проблемой». Ледио не смог дать Яну ответа, однако здесь ему, кажется, повезет. «Один момент». Бертольдо удалился в комнату, которая была буквально сокровищницей, наполненной его произведениями искусства. Если бы все эти рясы, накидки, перчатки и прочие предметы одежды были доступны магам башни Слоновой Кости, то защитные способности Империи возросли бы, если бы не в два, то в полтора раза точно. Бертольдо достал накидку, которая лежала среди множества других артефактов, которую встряхнул с такой силой, что она даже затрещала. Хоть это и было бесценное сокровище, Бертольдо относился к ней как к куску обычной тряпки. «Вот, возьми». Хоть и любимым цветом ткани у Бертольдо был синий, эта накидка была полностью черной, словно ее облили чернилами кальмара. Даже оказавшись на свету, она не стала более светлой, словно была соткана из самого ночного неба или темноты. Человек, который называл себя королем ночного неба и который был известным вором, просил сделать нечто подобное. Хоть я и не помогаю злодеям из принципа, его щедрые дары смогли обеспечить многих из тех, кто нуждался в средствах. Я сделал для него накидку и собирался подарить, однако буквально перед тем, как я успел отдать ее, этого человека поймали и казнили. У этого артефакта даже была история. Ян накинул его за спину и завязал у горла. Она была достаточно длинной, чтобы покрывать его до лодыжек, однако Ян не ощущал ее веса. Просто невероятно. Ян был потрясен, так как, сделав несколько шагов в накидке, осознал, что его шаги были совершенно бесшумными. Он не издавал ни звука, даже когда специально стучал ногами по полу. «Благодарю. Я могу подарить тебе надежду на бегство от бессмертия, которого ты так жаждал. Я нашел кое-какие зацепки». «Правда?» «Хоть это просто зацепки, я буду стараться найти больше. Просто подожди немного». Ян смог добиться определенного результата и покинул Бертольдо. Благодаря накидке Бертольдо он мог скрывать свое присутствие, мог просто молчать и пить снадобье каменного сердца. Последней проблемой оставались потоки используемой магии. Нужно найти других ремесленников. Это был единственный способ. Но кто из ремесленников мог хоть примерно знать, как скрывать потоки магии? В тот самый момент в ушах Яна словно прозвучала мрачная труба, и вокруг него начала сгущаться тьма. Это была тьма, темная, как накидка, которую Ян получил от Бертольдо. «Фран?» — подумал Ян, но вскоре замотал головой, так как не ощущал присутствия отца. «Это...» Владелец тьмы явился Яну в тот момент, когда его тревожность достигла предела. Это был дракон, гигантский, черный, словно сама тьма. Хоть Ян и видел этого дракона в первый раз, он с легкостью понял, кто это был. Атархака, черный дракон. Черный дракон Атархака был послан Резисом Радженду, чтобы тот наблюдал за Яном. Дракон, именуемый Черным Пламенем, явил свое присутствие Яну. «Тебе незачем волноваться. Фран Пейдж не сможет следить за нами в этом месте. И ты, Ян Пейдж, можешь говорить». Голос Атархаки сильно отличался от голоса Резиса Радженду. Он был более глубоким и мрачным, словно доносился из темной бездны. «Ну, ты не смог рассмотреть магию, которую я использовал на вас. Так почему ты такой самоуверенный?» «Если ты говоришь о той пыли с глазами, то я знал с самого начала. Я просто не отчитывался лидеру». Пылевой наблюдатель был средством наблюдения, которое оставил Ян. Черный дракон знал об этом, просто не стал рассказывать лидеру. «Но почему?» Ян сразу же спросил. «Хочешь сказать, что обманул лидера?» «Можно сказать, что так получилось». «В чем причина?» Ситуация, которую можно было бы расценивать как предательство, была описана Яну предельно коротко и ясно.